влияют странно. И так хочется постоянно, будто вечно под кайфом пьяный, пьяный. И мне хочется еще. Словно Монтана, твои бедра задают ритм, и мы движемся вместе так плавно, так плавно, так плавно. Мы знаем о самом главном, и нам прощаться так рано, так рано, так рано, так рано. Познаем все тайны, ты забавна как войны. В твоем сердце так много любимых, фанаты Optimus Prime. Малышка на драйве, пойми, мы тронем на лайбе. Дабы познать эти пальмы, нужно больше на пол. Займемся пространство, и мы топчем на принцип. Сияем так ярко, вспышки от блица. Тобою зависим, икона вайба, икона вайба. С тобой мой майбах. Снимаешь все грани, героини, игр канал. Икона вайба. С тобой мой майбах. Снимаешь все грани, героини. Твои губы влияют странно, и так хочется постоянно, будто вечно под кайфом пьяный, пьяный. И мне хочется еще. Она начала игру. Она начала.